Вот что такое профессионалы, Сережа. В Валькирии тоже были профессионалы, — возразил Кутасов. Но мы их взяли. Там была охрана, нормальные люди. А это камикадзе. Товарищ генерал, — зашептал он, — скажите, кого мы взяли? Кто он? Что все это значит? Это значит, капитан, кончилось искусство кино и все поставленные трюки, — жестко проговорил Арчеладзе. Началась настоящая работа. Ты же мечтал нервы пощекотать? Он развернулся и зашагал по коридору. В приемной возле стола Капитолины сидел Воробьев. Полковник вошел неожиданно и не слышал, разговаривали они или нет, но почувствовал, что прервал какой-то диалог. Казалось, сказанные слова еще витают в воздухе. «Из архивной группы», — сказала Капитолина и подала ему тонкую папку. Еще звонил Зямщиц из МИДа, просил ему перезвонить. «Хорошо», — обронил Арчеладзе, направляясь к двери. Воробьев пошел за ним следом, но остановился сразу за порогом. Сегодня утром Жабин переоделся в какое-то рванье и уехал на городском транспорте в Лианозово, — доложил он. Вероятно, к своему знакомому, работнику милиции Козыреву Борису, и сейчас находится в его квартире. Ночью у Жабина с женой состоялся разговор. Записали на пленку. Он положил кассету на стол. Полковник хотел было вставить ее в магнитофон, однако передумал. Некогда. О чем разговор? Жабин признался, что он является членом тайной масонской ложи, сообщил Воробьев. Принадлежит к Мальтийскому ордену и был посвящен на Мальте. Всю ночь рассказывал, что такое масоны. У него крыша поехала, отмахнулся Арчеладзе. С чего бы тогда он стал прятаться? Я установил, на острове Мальте он никогда не был, невозмутимо продолжал Воробьев. Дальше Болгарии в 80-м году никуда из страны не выезжал. Шизофрения у твоего Жабена. Нет, он вполне здоров. Таким образом, интригует жену, создает у нее интерес к себе. Она молодая и романтичная особа. И плевать на него, отмахнулся Арчеладзе. Ты в баню хочешь? Не хочу, товарищ генерал. Все равно поедешь. Полковник бросил ему ключи от машины. «Садись и жди меня там, где не грей». «Звонил вчера мне домой», — сказал Воробьев. «Меня не было, а записи автоответчика я прослушал только сегодня. Где он?» «Не могу знать, товарищ генерал. В свободном поиске». «Что за глупости?» — возмутился полковник. «Он мне нужен сейчас, позарез». «А я-то тут при чем, товарищ генерал?» Воробьев пожал плечами. «Это ваш свидетель, дружка на свадьбе. Разберетесь по-свойски». «Что он там говорил-то?» «Володь, передай шефу, я снова был в музее одного художника», процитировал как автоответчик Воробьев. «Клиент прежний. Едем в аэропорт Шереметьево. Все повторяется. Точка, конец записи». «Он что, катается за Зямщицем?» — спросил Арчеладзе. «Не знаю, товарищ генерал». «Ладно, иди в машину», — распорядился он. «Через 5 минут спущусь». Полковник открыл папку, переданную начальником архивной группы, и сразу будто врос в текст. Статистика оказалась потрясающей. За 20 последних лет гитарными струнами было задушено 5 человек. Он пробежал глазами список. Тела 3 пострадавших не были опознаны и после определенного срока переданы для кремации. Но 2 имели конкретные имена, фамилии, даты рождения и профессии. Из 5 лишь 1 преступление было раскрыто. Бытовое, тривиальное. Во время обоюдной драки жена задушила мужа струнами разбитой гитары. Набросила их на шею своего супруга и тянула, за оторванный от деки гриф до тех пор, пока он не умер. Но один известный, опознанный, когда-то реально существовавший на свете человек, был удавлен точно так же, как Кристофер Фрич. Глава 17. В музее было светло, тихо и безлюдно. Забытые вещи жили здесь своей жизнью, суть которой составляли полный покой и безмолвие. Высокие, пригашенные тускнеющим серебром зеркала в отдельном зале отражали друг друга. Меланхоличные напольные часы неслышно переговаривались с более энергичными настенными. Дремали столы на львиных лапах, и над всем этим миром парили лепные, горделиво спокойные грифоны. Впрочем, люди в залах были, по одному в каждом. Однако седые благообразные женщины так органично вписывались в мир забытых вещей, что почти не замечались. От каждой из них, как от изящной, одухотворенной вещи, исходило неутраченное с годами очарование. Состарившиеся дары исполняли здесь свои последние уроки.